колодца в пригороде Харана произошла встреча. Случился случай. И посол Авраама увидел девицу. Всем она подходила, чтобы стать невестой Исааку и нравом, и видом. Но посол-то еще не знает, что понравившаяся ему девица – та самая родня Аврааму, которую он ищет. А это было единственное условие, которое поставил для заключения брака Авраам. Послу нужно вступить в переговоры. Посмотрим, чем он начнет, чем кончит. Человек же изучал ее, то есть посол изучал девицу. Человек же изучал ее и молчал, чтобы узнать, благо устроил Господь путь его или нет. Было же, когда прекратили все верблюды пить, взял человек кольцо золотое в пол сикля весом и два запястья на руки ей, 10 золотых сиклей вес их. Упомянуто кольцо золотое. Кольца подобного рода незем носили в ушах и в носу. Здесь, как мы увидим, это кольцо для носа. Зачем посол дает девице богатые подарки, хотя не знает, кто она? Именно потому, что не знает. Переговорному процессу предшествует разведка, сбор информации, а разведка имеет свои приемы. Изучение, скрытность, дарение. Посол Авраама здесь чужой, и он подарками располагает девушку к себе. Еще он смотрит, как женщина примет богатые украшения. Он ее выразумевает. Так перевели на славянский сложный глагол с греческого. Изучает, выразумевает. И волю Божью хочет узнать. И главное, ему нужно приступить к расспросу, и не прямо, и себя не называя. Конечно, подарок тут уместен. Он все делает правильно. Следующие стихи. «И вопросил ее, и сказал, чья ты дочь? Возвести мне, есть ли у отца твоего место, чтобы почить нам? И сказала она ему, я дочь Вафуила, сына Милки, которого та родила Нахору. И сказала ему, и мекины, и корму много у нас, и место есть, чтобы почить. И преклонился человек, и поклонился Господу, и сказал, благословен Господь Бог господина моего Авраама, который не оставил милостью своей и истиной господина моего, благоустроил, Господь имеется в виду, благоустроил меня на путь в дом брата господина моего». Златоуст замечает, так раб на самом деле узнал силу молитв праотца. Прозвучали слова «Благословен Господь, благословен Яхве». Что делает девица? «И побежав от раковица», то есть она действует максимально стремительно. Все. Быстро надо делать все. «И побежав от раковица, возвестила в доме матери своей об этих словах. У Ревекки же был брат именем Лаван, и побежал Лаван к человеку вон к источнику. И было, когда он увидел кольцо и запястье на руках сестры своей, и когда услышал слова Ревекки, сестры своей, которая говорила, так сказал мне человек, пришел Лаван к человеку, а он стоял при верблюдах у источника. И сказал, приди, войди, благословен Господь, зачем стоишь вне? Я же приготовил дом и место для верблюдов. Вошел же человек в дом и распряг верблюдов, и дал Лаван мекины и корму верблюдам, и воду омыть ноги его, и ноги мужам, которые с ним. Лаван говорит, благословен Господь. А между тем мы узнаем из книги Бытия, что Лаван был идолопоклонником. Однако он знает, как обратиться к рабу Авраама. Скорее всего, Ревекка пересказала, как посол назвал своего бога. Тот так и повторил. Благословен Яхве. И предложил им есть хлебы. И сказал человек, да не ем, пока не изглаголю глаголы мои. и сказал ему: «Говори». Изглаголю глаголы – это оборот внутреннего содержания. Посол как бы говорит, что он не может взять в рот пищи, пока из его уст не выйдут слова. Обычный порядок гостеприимства – сначала угощение, потом разговор о деле. Этот порядок нарушен. Благоразумный раб Авраама подчеркивает экстраординарность своей миссии. Еще ничего не сказано о деле, но посол добился, чтобы его слушали с величайшим вниманием. Это тоже важная черта в искусстве переговоров – уметь сконцентрировать внимание собеседника на том, что ты скажешь. Посол скажет речь. Рассказ о женитьбе Исаака, ей посвящена 24 глава книги Бытия, более чем в два раза пространнее, чем рассказ о сотворении мира. Неужели женитьба важнее, чем сотворение мира? Все просто. Одно от нас не зависит, а другое зависит. Если мы что-то не поймем из рассказа о сотворении мира по его краткости, то это впоследствии можно будет исправить. К тому же рассказ о сотворении мира по необходимости краток. Если мы не понимаем язык символов, на котором он дан, то пространное изложение здесь только затемнит суть. Что касается женитьбы, то один раз в Библии рассказано о том, как это правильно делалось. Подробнейше рассказано о всех обстоятельствах, как сватали невесту, потому что если одно упустить, то как потом исправить? По всему поэтому Писание еще раз повторяет известное. Раб Авраама рассказывает, с чего начиналось и как происходило его посольство. Повторение – это обычный прием эпических повествований древности. Посол Авраама, однако, повторяет известное, но от себя нечто прибавит, о чем-то умолчит. Это интересно понаблюдать. Раб Авраама полагается на волю Божью и сам настойчиво сватает Ревеку, девица хорошая. То, что мы сейчас услышим, это образец того, как можно вести переговорный процесс. То есть посол Авраама демонстрирует основные приемы дипломатии. Они не изменились за последние тысячи лет. Ну, прежде всего, идут посулы. И он сказал: «Раб Авраама я, Господь же благословил господина моего весьма, и он стал великим, и дал Господь ему овец и тельцов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов, и родила Сара, жена господина моего, сына одного господину моему, после того, как состарится ему, и он дал ему, что было у него». Вот такое начало. Весьма богат Авраам, а у него сын от законной жены, и сын единственный, и другого не будет, и это называется посулить. Начало переговоров – это посулы. Дальше можно польстить. «И заклял меня господин мой, говоря: да не возьмешь жену сыну моему от дочерей ханаанских, среди которых я обитаю в земле их, но только в дом отца моего да пойдешь, и в племя мое, и да возьмешь жену сыну моему оттуда». Если быть точным, то Авраам говорил послу о земле родства своего, а в дом отца своего Авраам слугу не посылал. Однако Лавану будет приятно услышать, что дом отца Авраама – это теперь дом и семья его, Лавана. Вот это называется польстить. Ну, а потом надо погрозить. «Сказал же я», — продолжает посол, — «сказал же я господину моему, а если не пойдет женщина со мной?» И он сказал мне: «Господь, пред лицом которого я ходил». Вот эти слова «Господь, пред лицом которого я ходил» — это точно не речи Авраама. Пред Богом ходили только Енох, праведный, допотопный патриарх, и Ной, И нельзя себе представить, чтобы Авраам так высоко ценил свою праведность и сравнивал бы себя с Енохом и Ноем. Авраам никогда такое не скажет, но Лаван-то этого не знает. В семье Лавана не знают единого Бога, так пусть Лаван постережется Бога Авраама, которому тот так угодил. Вот якобы так говорит Авраам, а посол передает: «Господь, пред лицом которого я ходил, он пошлет ангела своего с тобою и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему от племени моего и из дома отца моего, тогда будешь чист от заклятия моего, ибо когда дойдешь до племени моего, и не дадут тебе, и будешь чист от заклятия моего». Заклятие. В еврейском языке есть два термина, которые обозначают заклятие. Один термин с угрозой – это «Алла», а другой термин без угрозы – «Шевуа». Посол Авраама говорит о заклятии, которое с угрозой. Но это заклятие, которое вот-вот и будет проклятие уже. Вот это он явно присочинил. Потому что Авраам, когда обещал, что его слуга будет чист от заклятия, он говорил о клятве без угрозы, о клятве Шевуа. То есть Авраам заставил раба положить руку себе под гениталии и тем его исполнил великим страхом. И, кстати сказать, посол об этом молчит. Авраам совсем не думал грозить рабу своему проклятием. Зачем посол так изменяет смысл речи своего господина? Он нагнетает обстановку, потому что заклятие, проклятие Авраама – страшная вещь. Вот это все называется погрозить. И что получается, смотрите. Собрать внимание, посулить, польстить, погрозить – вот что от себя делает посол, сватающий Ревеку. А теперь смотрите, чего он не сказал, что Авраам запретил возвращать Исаака в землю, из которой сам когда-то вышел. Запретил возвращать Исаака в семью, где живет Ревека. Это называется умолчать. Тоже прием. Умолчание. Зачем обижать людей? А дальше, смотрите, следующий прием. Сильный прием. А дальше все само за себя говорит. Это тоже сильная форма убеждения. То есть пусть слушатели сами убедятся, насколько прав посол Авраама. И он говорит: «И придя сегодня на источник, я сказал: Господи, Боже господина моего Авраама, если ты благо устрояешь путь мой, по которому я иду ныне, то вот я стою у источника водного, и дочери людей города выходят почерпать воду. И будет дева, которой я скажу, напои меня немного водой из водоноса твоего, и она скажет мне: и ты пей, и верблюдом твоим начерпаю, это самая есть жена, которую уготовил Господь служителю своему Исааку, и посему познаю, что ты сотворил милость господину моему Аврааму». И было: прежде чем я окончил говорить, в помышлении сразу выходила Ревека, держа водонос на плечах, и сошла к источнику и зачерпнула. Я же сказал ей: напои меня. И, поспешив, она сняла водонос свой себя и сказала: пей ты, и верблюдов твоих напою. И я напился, и верблюдов моих она напоила. И я спросил ее и сказал: чья ты дочь? Она же сказала: я дочь Вафуила, сына Нахора, которого родила ему Милка. И я вдел кольцо в нос ее и надел запястье на руки ее. Ну, опять хитрит посол. Было не совсем так, как он рассказывает. Он сначала одарил, потом расспросил. Посол утаивает, насколько важно ему было получить нужные сведения. «И я преклонился и поклонился Господу и благословил Господа Бога, господина моего Авраама, который навел меня на путь истины, чтобы взять дочь брата господина моего, сыну его. Итак, если вы сотворите милость и истину господину моему, возвестите мне». Подходим к очень важной части всякой речи. Это завершение. Всякая речь нуждается в ясном завершении. Это может быть вывод или требование, или призыв. Но это должно быть ясно сказано. В конце своей речи посол прибегает почти к тавтологии. Он говорит: «Бог Авраама навел меня на путь истины, так сотворите истину Аврааму», а значит, и его Богу. Вот. Еще раз прочитаем завершение речи. «Я преклонился и поклонился Господу и благословил Господа Бога, господина моего Авраама, который навел меня на путь истины, чтобы взять дочь брата господину, моего сыну его. Итак, если вы сотворите милость и истину господину моему, возвестите мне. Если же нет, возвестите мне, да обращусь или направо, или налево». То есть или да, или нет. Откажете, ну, ваше дело. Тогда я пошел на все четыре стороны. Или направо, или налево. Пойду, куда мне надо. Вот так. Решайте либо-либо. Посол настаивает на немедленном решении. Почему? Потому что он знает, чего хочет. И он надеется на силу непосредственного воздействия и своей речи, и всего хода дел. И хозяевам стыдно будет ему отказать, что гость уйдет из дома, даже пищи не отведав. Это великое оскорбление для гостя, если тот так уходит. Вот так решайте немедленно. Ну, что мы можем сказать? Перед нами действительно высокий образец риторики и переговорного искусства. Речь гостя произвела нужное действие. Родня Ревекки просто не может возражать. Да и, кстати, не хочет. Отвечав же, Лаван и Вафуил сказали, Вафуил здесь не отец Ревекки, это скорее ее брат, он младший Лавана, что Лаван ведет все дела. Отвечав же, Лаван и Вафуил сказали, от Господа, и зашел глагол этот, не можем глаголать тебе злое на хорошее. И зашел глагол, не можем глаголать. Давар, помните, это и слово, и дело. То есть дело так повернулось, и слова такие сказал гость, что братьям Ревекки невозможно возражать. Промысел Божий и искусство посла достигли цели. Нельзя глаголать против Божьего глагола. И как возражать против хорошего? Вот Ревекка пред тобою, возьми, пойди, и да будет она жена сыну господина твоего, как изглаголал Господь. Было же, когда услышал раб Авраама глаголы эти, поклонился до земли Господу, и вынес раб сосуды серебряные и золотые. Сосуды – это еврейское слово «кели». Оно обозначает сосуд и всякую вещь, годную для определенного употребления. Также ценную вещь из церковно-славянского языка. Слово «сосуд» перешло в язык поэзии высокого архаичного стиля. Например, у Пушкина в стихах Ленского, разбить сосуд клеветника, то есть сокрушить оружие. Вот так еврейское слово проникло в русский язык глубоко. И вынес раб сосуды и серебряные, и золотые, и одежды дал Ревекке, и дорогие подарки дал брату ее, и матери ее вынес, дал. То есть посол ведет себя, как будто дело решено. А ведь это не так. Но приняли подарки, значит, уже отчасти и согласились. А с другой стороны, как не принять такие красивые подарки? Златоуст это отмечает. Посол Авраама, говорит он, смело услуживает Ревекке, как обрученный на словах Исааку, одаривает и родных невесты. И только после этого позволяет себе отдохновение. Читаем дальше. «И ели, и пили, сам и мужи, которые с ним, и почили. И, встав утром, он сказал, отпустите меня. Да пойду к господину моему, сказали же братья ее и мать. Да пребудет с нами девица дней так 10. И после пойдет, он же сказал им, не удерживайте меня. И Господь благоустроил путь мой. Отпустите меня, да пойду к господину моему». То есть посол верен своей манере вести переговоры. Вытребовать немедленное решение, сразу закрепить дарами и как можно скорее исполнить. Следующие стихи. Они же сказали, да призовем отроковицу и вопросим уста ее. И призвали Ревекку и сказали ей, пойдешь с человеком сим. Очень серьезный момент во всяком брачном посольстве. Вопросим уста ее означает, что она устами должна сама ясно, громко достаточно сказать. Ответ. То есть дело-то еще совсем не кончено. Ревека должна сделать свой выбор. Или, может быть, Ревека не должна делать выбор вообще. Предполагается, что Ревека свободна принять решение. И это действительно так. Однако, свобода не есть свобода выбора. Свобода не есть свобода выбора. Это одно из оснований библейского мировоззрения. И эта тема заслуживает отдельного рассмотрения, потому что нам ведь постоянно предлагают выборы как свободу. А это категорически неверно. Братья и сестры, не пропускайте наших чтений по книге Бытия.